«Нет, Гнат, ничего у нас не выйдет. И не говори больше. Кто изменил своей душе раз, изменит и второй раз». Гнат хотел еще что-то сказать, но лукавая Дарка слезла с печи. Он выскочил из хаты, как ошпаренный. Глава 6. В те дни представитель облисполкома Кульницкий на добрых облисполкомовских жеребцах коршуном налетал на растревоженные села Подолья. На трибунах и помостах он упивался своими выступлениями, подкрепляя речь, решительно взмахивал кулаком или обрушивал на слушателей растопыренную пятерню. Он призывал к немедленной, сплошной коллективизации, громил классового врага, тугодумных середняков, угрожал активу недостойно низким процентам, охваченных артелями. А в тесном кругу активистов нещадно разносил всех подряд, бил кулаком по столу и снова спешил на легкие санки, чтобы с разгона вцепиться в другое село. Сегодня перед собранием он свирепо напустился на Ивана Бондаря. «Когда я получу рапорт о выполнении хлебозаготовок на 100%? Почему вы все еще висите на 80%? Классовому врагу потакаете?» «План нам завысили, вот и застряли», — понизил голос Иван Тимофеевич. «Что? Что ты сказал?» Кульницкий побледнел от неожиданности и обиды. «На кулацкой дудке-сопилке играешь?» Иван Тимофеевич вскипел. На его побагровевших щеках показались белые пятнышки. Он выдернул из внутреннего кармана все свои списки, положил их перед Кульницким. «За такое спасибо пусть кто другой побегает по селу», — заявил он и грузной походкой направился к двери. «Тут не все, товарищ Бондарь», — недобрым голосом остановил его Кульницкий. Тот обернулся, полез дрожащей рукой в карман. «Как не все?» Иван, полуоборотясь, полез все еще дрожащей рукой в другой карман. «Поверх этих списков, если ты их сейчас же не заберешь, надо еще партбилет положить. Нам в партии анархисты не нужны». «Да успокойся, горячка, ишь, разделикатничался. А теперь для деликатности не время». У Кульницкого шевельнулись хищные ноздри, под ними криво задрожала улыбка. Активисты облегченно вздохнули, а понурый Иван Тимофеевич повернулся от двери обратно. Он проглотил злость, овладел собой, хотя ему и было противно. Кульницкий обвел глазами присутствующих и, никому не обращаясь, заговорил. «Разговоры о нереальности плана льют воду на мельницу классового врага. Сейчас высокий процент хлебозаготовок и коллективизации означает процент вашей сознательности, и даже рот его стал похож на половину процента». «Мы же первый план перевыполнили», — с болью отозвался Кушнир. «Надо ли было накидывать встречный? Ох, сколько из-за него сыплется проклятий на нашу голову! Мужики перестают нам верить, от нас уже и середняк прячет хлеб в землю». «Теперь, товарищ Кушнир, считайте, нет середняков», — оборвал его Кульницкий. «Теперь есть кулаки и подкулачники с одной стороны, а с другой — беднота. Так в период коллективизации и острой классовой борьбы и делите село на два лагеря, а третьего не выдумывайте. Например, кто, по-вашему, Гнат Фисюк?» «Середняк», — ответил Кушнир. «Нет, настоящий кулак. А вы с него только 50 пудов взяли». «У него недавно несчастье случилось. Беременная жена умерла», — отозвался кто-то из комиссии. «Какая жалость!» — иронически покачал головой Кульницкий. «Вы, может, скоро супругу царя Николая пожалеете? Моею властью наложите на Фисюка еще 100 пудов, не меньше». «Не имеем права», — возразил Бондарь. «А я вам даю это право», — улыбнулся Кульницкий. «Учитывайте современную ситуацию. Это право поможет вам загнать в колхоз так называемых середняков, которые сейчас затаились в своих берлогах. Выкурим их оттуда. Еще как выкурим. Смешали мак с перцем, вздохнул Бондарь. «Чего ты так за все и даже за Фисюка переживаешь?» — возмутился Кульницкий. «Теперь время рубить с плеча». «Тоже мне рубака!» — отозвался кто-то из задних рядов. Но Кульницкий не услышал этого и уверенно закончил. «Да не жалеете вы вашего Фисюка. Он, может, своим хозяйством и не дорос еще до настоящего кулака, но идеологически давно уже перерос всех родичей по наживе». На этот последний довод трудно было возразить. И против фамилии Фисюка легла новая цифра — 100, старательно выведенная рукой Кульницкого. Гнат узнал о своем новом плане перед самым собранием и сразу же огорченный пошел к Кульницкому. Но тот и слушать его не захотел. «Завтра же вывози зерно. План реальный». «План, может, и реальный, ежели все у меня вымести. Только чем я, многомилостивый товарищ представитель, буду засевать?» — жалобно заговорил Гнат. Он и сам не заметил, как согнулся перед Кульницким. «Хоть песком, хоть собственными зубами», — отрезал тот и резко отвернулся. Гордость и злость выпрямили сильное тело Гната. Он было шагнул за Кульницким, но когда тот оглянулся, Гнат понял, что больше просить нечего. Он скрипнул зубами и размашистым шагом вышел на улицу, которая на миг словно разломилась перед его глазами. Но это было только на миг. Вокруг ровным слоем лежал снег. Наст был еще такой молодой, что даже отсвет звезд не дрожал на нем. За хатами вставал неясный в туманной пороше месяц. От него еще не легло ни одной тени. Тоскливая злоба и жалость с минуту боролись в душе Гната. Но жалость он подавил и вернулся в свою простывшую хату, полный одной лишь ненависти. На ощупь разыскал спички, засветил лампу и долго, окруженный тенями, курил. Потом подошел зачем-то к снимку, где он с восковыми цветами на фуражке молодцевато стоял возле своей накрытой свадебной фатой домахи. Девичьи надежды робко цвели в глазах невесты. Но не они, фата, привлекла его внимание. Она вдруг напомнила ему кончик белого платка, выбившийся из-под придавившего жену воза. Гнат махнул рукой на снимок, снял со стенки ружье, прикрутил свет и необычной тяжелой походкой вышел из дому. Для чего-то еще подошел к рубленному амбару, отворил дверь, пригнувшись, переступил порог, сбросил с плеча ружье и с размаху засунул руки в сухое холодное зерно. Вот уж вроде и хлеб свой, а того и гляди, пойдешь с умой, хоть бы на том кончилось. Гнат пересыпал пшеницу из ладони в ладонь и ощутил, как задрожали огрубелые пальцы. Так со вздохом попрощался он с плодами своих трудов, перехватил ружье за горло и, не оглядываясь, вышел со двора. И хотя знал, что идет на погибель, но это не устрашило его. Все равно придется как-то отбивать свою мужицкую долю от бездолья. А там будь что будет. Вот только жаль, что хлеб через насилие ведет к гибели. Но разве так можно? Но нет Бога дома, башки правят. А им что сделать, что загубить? Внезапное отрезвление остановило его у тына. Но уже через миг все покрыла другая мысль. Ведь не кого-нибудь идешь карать, а того, кто всю землю изведет. Он старательно обходил в селе каждого встречного, миновал распутье за селом, незамеченным добрался до Дубравы и примостился на самой опушке. Над головой шипела пересохшая листва столетних дубов, мягко, как в дурном сне, пролетали ночные птицы. Рождались и обрывались порывы ветра, а в голове до боли гудела кровь.